Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, с 28 стиха мы читаем слова Иисуса Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Одной из драгоценных жемчужин христианского характера, кроме любви, является смирение. Вот почему Христос приглашает нас, верующих, в Свою школу для приобретения этого прекрасного качества. «Научитесь от Меня», — говорит Он, — «ибо Я смирен сердцем». Но как любовь, так и смирение приобретаются очень трудно. Истинно смиренных христиан очень мало. У нас всех гордости больше, чем смирения. Мы забываем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И эти слова объясняют нам, почему в жизни многих христиан так мало благословения, потому что у них мало смирения. Великий подвижник и богослов Августин назвал смирение лучшим украшением христианина. И так оно есть на самом деле. Смирение делает христиан очаровательными людьми. Смирение христианина может обезоружить самого ярого врага Христа. И наоборот, гордость и самомнение христиан настраивают против них всех окружающих их людей. Мы часто жалуемся на недоброжелательное отношение к нам людей, но не порождено ли такое отношение к нам нашей духовной гордостью и самомнением? Недаром Христос называет верующих своими овцами, а овца — это самое смиренное животное. Смирение — это умаление, исчезновение нашего «я». Ярким примером осуществления такого качества является Иоанн Креститель. Мы имеем замечательное свидетельство Евангелия о его смирении. К нему в пустыню пришли священники и левиты и спрашивали его: «Кто ты?» Иоанн мог бы сказать: «Я пророк, который призвал тысячи людей к покаянию и крестил их в водах Иордана». Но нет, Иоанн не хвастался таким делом. Он исчезает и в глубоком смирении говорит: «Я глас вопиющего в пустыне». Он хочет быть незримым вестником Христа, только голосом Его. Вот это и есть образец истинного смирения. Иоанн не хочет возвышать себя, а умолиться, чтобы возрастал Христос. Ему принесли весть, что от Него уходят им крещенные и даже ученики Его и переходят ко Христу. Но на лице Иоанна нет даже малейшего следа недовольства. Наоборот, светлая улыбка озарила его, и он воскликнул: «Ему должно расти, а мне умоляться». Примером смирения может служить и апостол Павел. В своем смирении он тоже хочет умолиться и исчезнуть, чтобы возвеличился Христос и был виден только Он в его жизни и служении. «Уже не я живу, но живет во мне Христос», — говорит великий апостол. В этом и заключается суть христианского смирения. Чем больше зерен в колосе, тем ниже наклоняется он. Чем больше у нас плодов в нашем служении Господу, тем ниже мы должны склониться перед престолом Всевышнего, зная, что мы сами ничто, и что все и во всем Христос. Было время, когда Павел говорил о себе, что он наименьший из апостолов. Но, обогащаясь все большими и большими плодами, он стал называть себя наименьшим из всех святых. И это потому, что он все меньше и меньше обращал внимание на себя, больше обращал свой взор на Христа. Он видел, конечно, плоды своего служения и однажды сказал: «Я более всех их», то есть более других апостолов, потрудился. Но тут же он низко наклонил свою главу и в глубоком смирении сказал: «Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». сокровище святых смирение, небесное богатство среди коварства мира и вражды смирение. Воистину прекрасно смиренный обретает благодать. О, как твое наследие приятно, но на земле ты должен познавать, что значит расточать себя до капли. Смирение, сокровище святых, смирение, небесное богатство среди коварства мира и вражды. Смирение, воистину прекрасно. Удел нам уготовал вечный Бог, и многие быть с Господом желают, но в узкие врата пройдет лишь тот, кто дух не лицемерно свой смиряет. Смирение, сокровище святых, смирение, небесное богатство среди коварства мира и вражды. Смирение, воистину прекрасно. Самым большим испытанием для смирения является причиняемое нам поношение и оскорбление. Вот тогда-то и обнаруживается, имеем ли мы истинное смирение или же только притворное. Помните, как было испытано смирение Давида? Об этом читаем мы во второй книге Царств в 16 главе с 5 стиха. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек по имени Симей. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида. Так говорил Симей, злословя его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник!» И сказал Ависса, сын Саурин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Пусть злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». Смирение Давида оказалось истинным и неподдельным. Давид поставил между злословящим Симеем и собою Господа, и это помогло ему перенести такое ужасное злословие и сохранить глубокое смирение. Такого глубокого смирения не имели даже апостолы Христовы. После трехлетнего пребывания в школе Христа они все еще способны были интересоваться вопросом, кто же из них больше. А накануне страданий и смерти самого Учителя на Тайной Вечере они поднимали даже спор, кто из них должен почитаться большим. И прежде чем этот спор о своем величии стал слышен в Иерусалимской горнице, Христос видел его уже в сердцах своих апостолов, и он преподал им бессмертный пример смирения. Он предпоясал себя полотенцем и умыл им, спорящим о своем величии, ноги. Можете ли представить себе, чтобы властелин вселенной мог так унизиться и умыть ноги своим ученикам? Какое смирение Христа, и как печально божественному учителю видеть полное отсутствие духа смирения в сердцах своих учеников. И все же они приобрели эту жемчужину смирения, драгоценное свойство христианского характера. Они исполнились самым глубоким смирением, когда сошел на них Дух Святой. Мы видим это смирение апостолов на страницах Евангелий и посланий, которые они написали уже после Дня Пятидесятницы. Как смиренные апостолы! Перед лицом всех поколений человечества, живших в течение 2000 лет христианской эры, они не скрыли ни одного недостатка своего, ни одной своей ошибки. Апостол Павел открыто, к сведению всего мира, написал: «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Без глубокого смирения никто не скажет так о себе. Будем помнить, что все жемчужины нашего христианского характера нисходят свыше. Смирение не произведут в нас никакие наши собственные потуги. Чтобы умолилось и даже исчезло наше чрезмерно большое «я», и чтобы все наше существо заменил сам собою Христос, для этого нужен Дух Святой и Его действие в нас. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!